Магнус не помнил, сколько прошло времени, но вдруг услышал, как дверь в его покое распахнулась настежь. Подняв голову, он увидел в дверях Утизаара, ошеломленного видом разгромленной комнаты. За спиной Утизаара выстроился отряд тайных скарабеев. Визор каждого воина пересекала вертикальная полоса, закрывавшая правую линзу шлема. Магнус слышал об этой традиции, появившейся после совета в Никее, но видеть перед собой свидетельство их преданности было непереносимо больно. «Утизаар!» — сквозь слезы заговорил Магнус. «Убирайся отсюда!» «Мой лорд!» — воскликнул Утизаар, бросаясь к Магнусу. Магнус предостерегающим жестом поднял руку. После всего, что он увидел, после всего, что сказал ему чудовищный бог Варпа, он боялся, что не сдержит своего горя. Его мрачные мысли сокрушительным ударом обрушились на Утизаара. Магнус старался скрыть их от молодого телепата, но было слишком поздно. Утизаар все узнал. «Нет!» — крикнул Утизаар, содрогаясь от мучительной агонии предательства. «Этого не может быть! Ты! Это правда! Скажи, что это не так! Что ты сделал? Что теперь будет?» Магнус ощутил тяжесть на сердце и проклял себя за такую непростительную оплошность. «Это правда, сын мой, все правда». Он видел, как взглядом Утизаар умоляет его сказать, что это была шутка или какое-то жуткое испытание. Как бы ни хотел Магнус уберечь своих сыновей от грехов их отца, он ничего не мог поделать. Он так долго обманывал себя и своих воинов, что не мог пренебречь этим последним шансом открыть истину. И неважно, какими будут последствия. «Надо предупредить легион», – прошептал Утизаар. Развернувшись на месте, он принялся отдавать приказы тайным скарабеям, мобилизовать гвардию Шпили Проспера и перевести флотилию на военное положение, объявить призыв среди гражданского населения, неспособных воевать, срочно эвакуировать в отражающие пещеры. Магнус тряхнул головой, и перед Утизааром и его воинами возникла непреодолимая стена, преграждающая выход из обгоревших покоев примарха. «Мне жаль, Утизаар, очень жаль», — сказал Магнус, — «но я не могу позволить тебе этого сделать». Утизаар начал поворачиваться к нему, но Магнус, не дожидаясь, пока сын посмотрит ему в глаза, лишил его жизни.